Естественно, мы будем рассматривать эту проблематику, гносеологическую проблематику, а также изменение структуры познания, системы познания, соответственно, обоснование возможности содержательной стороны познавательного процесса, то есть эпистемологические аспекты через традиционную, привычную для нас методологию соответствия, поиска соответствия тем или иным явлением гносеологического порядка в структуре парадигм, которые здесь представлены, о которых я говорил на предыдущих лекциях. Парадигма премодерна, модерна, постмодерна. Безусловно, каждая из этих парадигм может быть разделена на целый ряд подвидов, подтипов. Мы вот столкнулись с необходимостью, насущной необходимостью выделить в рамках парадигмы премодерна или в рамках традиционного общества два типа традиционного общества, манифестанистского и креационистского, и как относительно исследования онтологии и приключений бытия, которые проходят сквозь эти парадигмы, для нас вот эта грань, пусть не фундаментальная, но была очень существенна, также она будет очень важна для нас при разборе гносеологии и истории мутаций гносеологических вот по этой таймлайн, по этой оси времени, идущей от премодерна к постмодерну. Также понятно, что это грань, которая лежит в основе парадигмы просвещения, она очень серьезная. И вот это третья граница, которая отделяет парадигму модерна от парадигмы постмодерна, ей мы занимаемся особо, этой структурой фазового перехода во всех философских, на всех уровнях философского мышления. Соответственно, единственное, что мы не можем заняться только этой тематикой, тематикой постмодерна, совершив обзора, в данном случае применительно к гносеологической проблематике, в предшествующих парадигмах, поскольку парадигма, как любая парадигма, соотносится с другой парадигмой, а парадигма постмодерна каким-то образом выдает свои собственные ответы и предлагает свою модель отношений к различным предшествующим, отличным от нее парадигмам. Итак, что такое гносеология в премодерне и еще более конкретно в манифестационистской традиции? Полнее всего манифестационистская традиция в философском смысле, то есть в рационализированном виде, осмыслена в индуистской традиции. Вот индуизм представляет индуистская философия со всей совокупностью входящих в нее очень разных на самом деле мыслительных школ, представляет собой некую, ну, может быть, оптимальную с точки зрения полноты и детальности осмысления манифестационистского взгляда на структуру реальности. На структуру реальности, на структуру бытия и, соответственно, на структуру познания. Самое главное, хотя, конечно, другие манифестанистские традиции от предельно развитых до рудиментарных или деградировавших имеют в себе нечто сходное. Конечно, на то традиции различаются, на то и философии в рамках одной и той же традиции различаются, чтобы у них были своеобразные взгляды на бытие, на субъекта, на личностность, процесс познания. И мы не можем дать полную, в рамках такого краткого курса, полный реестр или полный спектр изложить тех моделей, с которыми имеет дело традиционная философия, традиционная метафизика. Но, тем не менее, индуизм можно рассматривать как некую наиболее общую, наиболее развитую интеллектуально, наиболее описанную рациональным образом специфику этого подхода, свойственного всему, всей гносеологии, всей онтологии премодерна. Здесь, на самом деле, вот в чем заключается основной смысл гносеологии или системы познания, методики познания в парадигме манифестанистской версии премодерна. Она выражается формулой следующий, вот, который в индуизме на санскрите звучит как «таттвамаси». «Я есть то» или совпадение атмана, то есть человеческого субъекта атмана, человеческого духа, и брахмана, некой высшей абсолютной реальности. Иными словами, в традиционной гносеологии, в гносеологии традиционного общества манифестанистского среза существует убежденность о том, что объект в ходе гносеологического действия полностью и тотально совпадает и сливается субъектом. Объект и субъект в ходе знания, в ходе процесса осуществления гносеологического действия сливаются до полного тождества. Это принцип так называемого финального высшего или абсолютного тождества. И если человек, скажем, человеческое существо или другое какое-то существо сосредоточено на процессе познания абсолюта, познания принципа, то вершиной этого процесса или последним действием или пределом этого процесса будет возможное или необходимое в каком-то смысле, если провести до конца эту линию, совпадение с тем, что человек познает. Если человек познает кошку, он становится кошкой. Если человек познает Бога, он познает Богом, становится Богом. Если человек познает небо, он становится небом. Это, конечно, очень сильное заявление. Для нашего сознания это представляется какой-то нелепостью, на самом деле, что значит как стать кошкой. Но в рамках манифестационистской модели, в рамках гносеологии традиций, речь идет именно об этом. Отсюда и сюжеты, множественные мифологические сюжеты о метаморфозах человеческих личностей, о вот этой свободной шкале перетекания людей, богов, нимф, сатиров, духов, посвященных, мудрецов, звезд, небесных тел, высших божеств, низших демонов, в конечном итоге червей, тараканов, черепах. То есть процесс познания совпадает с процессом метаморфоза. И в этом отношении между родами, между видами, между мыслящим и немыслящим, между естественным и искусственным не существует жестких, фундаментальных, неснимаемых границ. Более того, эти границы, конечно, есть. Но эти границы сопряжены и со спецификой того, что можно назвать иллюзией или недостаточность знания. Гносеологический процесс есть конкретная методика, теургическая, в некоторых обществах магическая методика слома тех границ, которые отделяют одно существо, например, познающее от другого существа. Иными словами, реальность видится как игра, на санскрите лила, относительно сокрытия вот этого высшего тождества. В центре реальности лежит тождество всего со всем, пан-то-пан, как говорили некоторые досократики. И вот это тождество всего со всем, оно было бы скучным и банальным, если бы оно игровым образом не представляла себя как свою собственную противоположность, как нетождество всего совсем. Соответственно, смысл познания в полноценной манифестационистской парадигме, гносеологический процесс призван распутать хитросплетение вот этой ироничной, но одновременно очень такой подчас кровавой игры, игры абсолюта с самим собой. Брахма, абсолют, открывает глаза, появляются миры. Брахма закрывает глаза, миры исчезают. Происходит конец истории. Но это не принципиально, поскольку и сон, и явь Брахмы в индуистской традиции, они не фундаментально метафизически между собой не различаются. Есть нечто, что является общим и для того, и для другого состояние. Соответственно, познание, высшим идеалом познания в такой модели является познание вот этого недвойственности бытия, фиктивности пределов, которые отделяют одно от другого, и иллюзорности в конечном итоге, и игровой иллюзорности и того, что субъект не совпадает с объектом. На самом деле, это заблуждение, считают представители классического манифестационизма. И в случае того, если мы напряжем наше сознание, если для этого существуют фундаментальные религиозные, метафизические, медитативные практики, это иллюзия, это заблуждение рассасывается, распадается. Естественно, но если мы сейчас представим себе, о чем мы говорим, то явно, что понятие о знании и о процессе познания в традиционном обществе люди как-то осмысляли совершенно отлично от нас. То есть наше представление о знании и их представление о знании существенно различались. Но вот представьте себе, что люди, которые верят в то, что можно, познав кошку, превратиться в кошку, как они жили, например, не получая опытных подкреплений от такого превращения, что они были совсем глупы. И как эта культура, основанная на адвайтийских, например, в Индии, адвайто-ведантических принципах и других традиционных манифестамистских гносеологических практиках, как она могла сохраниться до нашего времени, если люди утверждали нечто, что противоположно, ну, просто всем органам чувств. И здесь, конечно, речь идет о том, что на самом деле, конечно, безусловно, наша гносеологическая парадигма, наше представление о реальности, о знании, о том, что возможно и невозможно, существует, не существует, во сне и наяву, существенно различается с тем, как видят мир представители традиционной цивилизации. Они живут, если угодно, в неком dream time, в неком сновиденческом времени, где те реальности, которые для нас являются фиксированными, они, например, постоянно растворяют. Ну, самый вот простой пример. Вот если человек, например, лет 18 запьет, и лет 20 будет просто не просыхать, на самом деле, естественно, что через какое-то время реальность начнет вокруг него размываться. Его dream time, он протопчет в своей реальности, в своем бытии некие дорожки к своим друзьям, к собутыльникам. Он будет прекрасно знать, где там ларек находится, где можно там ночью взять. Но он может и забыть, например, что существует президент Путин, или там Соединенные Штаты Америки, или какие-то социальные процессы. То есть что-то в нем останется, это не совсем полный будет идиот, но какие-то вещи, конечно, он постепенно утратит. Но на самом деле, и вот представим себе, что мы рассматриваем в качестве нормативное состояние нездорового человека, который знает, кто такой президент Путин, а возьмем состояние этого алкоголика и другого алкоголика, и третьего алкоголика, сложим их и на их вот в принципе выстроим некое представление о реальности. Вот эта парадигма, скажем, такого вечного синяка, прекрасно разбирающий в своих пьяных маршрутах, знающий, где что дают, что как бы дешевле, но ничего больше знать не желающий, или, кстати, может поговорить о жизни на самом деле тоже. То есть, в принципе, практически полноценный человек, если мы возьмем его за норматив и совокупность таких вещей, мы получим некую антологию Dream Time. Что ему кажется, во что он превращается, как он мыслит, как общается с деревьями, с бутылками. Это все целая культура на самом-то деле. И представим себе, что традиционная цивилизация, люди традиционной цивилизации живут в таком состоянии, когда их мысли, их чувства, их переживания, они постоянно, культурным образом, ежедневно, через их практику, через обряды, через их занятия, домашние занятия, через созерцание искусственных и естественных феноменов, постоянно обращаются вот к этому dream time, то есть к этому сновиденческому времени, где действительно действуют иные процессы. А не то, что им кажется, что они действуют, они и действуют, потому что когда нет свидетелей и нет какого-то внешнего колониального наблюдателя, то существование такого социального коллектива, особенно превращенного в рамках цивилизации, со множеством институтов, с жрецами, с событиями, которые происходят так ежедневно на их глазах, которые выстроены по этой парадигме, все их укрепляет в этом в своей собственной правоте и инсталирует как программу, определенную программу такой гносеологической модели. Представители такой цивилизации видят постоянно сидящих нищих людей, которые не едят, не пьют, просят милостыню, которую им никто не дает. И сливаются с абсолютом, не обращая внимания на собственную жизнь, ничего не желая. И это не один, не два какой-то великий святой, как в других культурах, а это просто там тысячи, десятки, сотни тысяч до сих пор в современной Индии по дорогам, как знаки автомобильные, сидят спокойно, гуру, такие йоги. Ничего не надо на самом деле. И естественно, что жизнь такого, вот просидите 30 лет у дороги с протянутой рукой, естественно, вам по-другому все мир будет казаться, и многие вещи, которые представляются невозможными или вообще немыслимыми, нелепыми, там, несуществующими, окажутся для вас вполне бытовыми и естественными. Но если все же чуть-чуть отвлечься от реальности или нереальности текст метаморфоз, который происходит в рамках процесса познания, в рамках парадигмы манифестационизма, можно сказать, что, конечно же, нам необходимо понять, что орган, с помощью которого осуществляется познание в парадигме премодерна, в парадигме манифестационистского общества, манифестационистской культуры, является иным, нежели тот орган, который мы привыкли рассматривать как главный, надежный, очевидный и банальный инструмент познания. Познание в этой модели основывается на том, что называют современные традиционалисты, философы, которые поставили перед собой задачу систематизировать традиционализм, вот эту парадигму, гносеологическую, онтологическую парадигму, того, что они называют интеллектуальной интуицией. И эта интеллектуальная интуиция находится в сердце человека, которое связано с солнечным принципом, а не в голове. Это очень принципиально. Соответственно, мыслить в пространстве Dreamtime, мыслить в категориях совпадения объекта и субъекта, и мыслить в категориях высшего тожества в адвоитической гносеологии, можно исключительно с помощью специфических операций, происходящих с человеческим сердцем. Это сердечное мышление или интеллектуальная интуиция, которая само по себе, которая не совпадает с тем, что мы привыкли вот называть таким же аналогичным понятием. Соответственно, вот, может быть, одно из таких довольно простых объяснений этой странности, когда мы сталкиваемся с гносеологией парадигмы традиции. Речь идет о том, что за это познавательное действие отвечает просто иной орган. Это действие имеет совершенно иной характер, иную структуру, иную природу. На уровне интеллектуальной интуиции возможно отождествление субъекта и объекта или познающего сущностью вещи, которые он познает. Но на уровне рассудка, безусловно, это абсолютно невозможно. И, кстати, никто об этом и не говорил, о том, что на уровне человеческого рассудка можно осуществить то высшее тождество или снести те преграды между одним и другим, между объектом познания и субъектом познания, что, естественно, на этом таких претензий традиционная гносеология никогда и не делала. Так вот, для того, чтобы отделить все же то, что осуществляет, что производит человек головой и сердцем, знания или типы гносеологии делились на солярную гносеологию, гносеологию, основанную на принципе интеллектуальной интуиции, и лунарную гносеологию, основанную на принципе рассудочной деятельности. По-моему, мы говорили в лекции об антропологии относительно устройства или тонкого устройства человеческого существа в парадигме манифестационистских традиций, где в центре находится сердце, которое дает свой свет, отражая наверх свои лучи, которые отражаются в сознании, сознание как зеркало этого солнечного света, которая отражает интеллектуальную интуицию, уже в дискурсивном, логическом плане пытается ее схватить, и жар солярной энергии передается в желание, в человеческое, в движение человеческого тела, в органы, которые расположены внизу человеческого генитального толка, которые являются жизненным принципом, сосредотачивают в себе жизненный принцип этой солярной вибрации. Таким образом, то, что потом в 20 веке сознание и желание либидо станет, скажем, двумя объектами изучения фрейдизма, в традиционной метафизике, в традиционном гносеологии представление о познании заложено уже с самого начала. Но там есть третий элемент, который исчезает в современном фрейдизме. Есть живое сердце, которое и является тем источником, результатами чего мы имеем дело, с одной стороны, в холодной рационально-рассудочной логической деятельности нашего сознания и в желаниях, которыми движется наше тело и наша психика эротического свойства. Теперь можно сказать, что это есть триада, которая довольно точно подчеркивает принцип отношения в индуизме и в гносеологической парадигме премодерна, отношения субъекта или объекта, с которым будем сталкиваться позже. Есть триада, которая называется на санскрите сат чит ананда, то есть сат — это бытие, мысль или сознание или познание — это чит, А ананда – это красота. Красота – это ананда. Собственно говоря, эта троица описывает парадигму отношений между самыми различными уровнями метафизики и уровнями онтологии в манифестационистской традиции. Чистое бытие есть то, что, или это чистый субъект, есть то, что познает красоту или чистый объект. Между ними отношения складываются через мысль. Иными словами, при этом мысль снимает самостоятельность красоты и бытия, и бытие вместе с красотой совпадают и сливаются через мысль. Таким образом, мысль является неким инструментом, который воссоздает утраченное единство. Когда из единства проистекает там некая другая реальность, и бытие начинает из эндогенного, внутреннего, для себя существующего, начинает открывать себя, начинает существовать для чего-то вовне, это экзогенная форма бытия, проявляющаяся в красоте мира, в красоте Вселенной, снимается или познается и рассматривается мыслью, которая заново связывает это и так, на самом деле, лишь иллюзорно нарушенное единство проявленного и проявления. Вспомните, что мы говорили о творении ex deo, креацию ex deo, не ex nihilo, как в креационистской модели, а ex deo. На самом деле, вот эта идея творения, креация ex deo, творение из Бога, на самом деле, это очень глубокая форма не только онтологии, о чем мы говорили на прошлой лекции, но и гносеологии традиций. На самом деле, творение ex deo предполагает божественность субстанции нашего мира, а соответственно, ну, поскольку мы имеем дело с тем, что все-таки эта субстанция подвержена коррупции, подвержена разложению, смерти, она несовершенна, она не абсолютна, она не бесконечна, соответственно, здесь возникает это различие между безусловным, бесконечным и абсолютным статусом чистого бытия и конечным, не абсолютным статусом нечистого бытия, то есть мира. Вот это различие в гносеологическом контексте, в модели креации ex deo, сводится к погрешностям познания. На самом деле, именно в сфере вот этого, в сфере чит, в сфере мысли и коренятся с точки зрения сторонников концепции творения ex deo, креацию ex deo, и заложена идея относительно того, что мы видим перед своими глазами. Иными словами, можно сказать по-другому, что в силу того, что наше знание является неверным, иллюзорным, то есть в силу недостаточности или искажения нашего знания, мы видим мир таким, как он есть. Мы видим конечных существ, мы видим смертных существ, мы видим время, мы видим пространство. Если бы наше познание, вот это чит, наша мысль, если бы она была верной и очищенной, мы бы видели вещи, то, что называется subspecies et aeterni, то есть в разрезе вечности, можно сказать так, то, что давалось многим поэтам и философам, таким как Ницше, увидеть вот в концепции вечного возвращения. Но это отдельная история. Главное лишь понять, что гносеология в традиции рассматривалась как элемент, то есть структура познания, и элемент ответственный за утверждение несовпадения чистого бытия с данным бытием между зайн и дозайн, именно в неверной структурированности или в некой порочности, в несовершенстве сознания коренилась идея о зле, о бренности и неабсолютности мира. И тогда вопрос о том, как исправить погрешность мира, как преодолеть очевидную неабсолютность мира, решалось в сфере именно познания и работы с человеческой мыслью. На самом деле надо было заставить изменить человеческую мысль, заставить ее работать в другом направлении, по другим законам, и перейти от невежества к тому, что вот называется чит, или то, что в платонической философии называется София Перенис, вечная мудрость, как некая, на самом деле, ипостась, некая инстанция абсолютного чистого бытия. Мудрость – это гносеологическая категория, которая, наличие которой размыкает грани и циклы невежества, лежащие в основе страданий, в основе того, что мир не абсолютен. Вот неабсолютность мира с точки зрения такой модели креацию экс део, с точки зрения такой гносеологии, это не свойство мира. Это свойство неверного познания. Иными словами, гносеология в таком смысле имеет, если угодно, во-первых, сотериологический характер сразу, то есть она спасает. Если мы правильно познали вещь, значит, мы спасли эту вещь и самих себя от невежества относительно этой вещи. Это одновременно игра, потому что само искажение подлинных пропорций реальности, необходимых для возникновения ананды, потому что если бы не было никакого искажения и самосокрытия, желания бытия спрятать свое лицо, не было бы никакой ананды, потому что чисто направленное на самого себя чистое бытие не может предстать как красота, поскольку не будет свидетелей, не будет никого, кто скажет, о, как это прекрасно, поскольку само бытие, чистое бытие, оно единственное, оно одно, у него нет свидетеля. В Коране это говорится, и Бог был тайным сокровищем и захотел поведать о своей красоте. Вот такая поэтическая формула. На самом деле здесь тоже можно сказать. И с помощью чего поведает чистое бытие о своей красоте? С помощью того, что она скрывает, что оно едино, единственно. С помощью того, что из своего тождества она порождает нетождество, воплощенное в вселенской красоте или в креацию. В этом креацию это сделал. И мысль здесь служит и фактом свидетельства, потому что через мысль происходит это отчуждение. Еще, кстати, интересно, что в очень точную фразу один немецкий философ сказал «Gott schafft denkend», то есть «Бог творит мысля». Посредством мысли божества происходит, осуществляется акт творения. Это так в манифестационистской парадигме гносеологии и в рамках концепции «creatio ex deo». Мысль таким образом, то есть что здесь имеется в виду под мыслью, и том, что является парадигмой, неким примером, таким абсолютным примером гносеологического действия, в таком случае обладает фундаментальным теургическим и магическим значением. Благодаря мысли человек восстанавливает неправильную, скажем, реальность, достраивает ее до правильной. Одновременно, благодаря мысли и благодаря контакту с Софией Перенис, человек исправляет бытие, поскольку это бытие заведомо для того, чтобы быть отличным от собственного принципа, должно определенным образом как бы ухудшиться, играя ухудшиться. И вот эта идея исправления имен, как говорил Конфуций в китайской традиции, идея восстановления изначальных пропорций через мысль определяет инициатический, сакральный, ритуальный, телеологический и сотериологический характер гносеологии традиционного общества. Здесь тоже есть эссенция и субстанция познания, то есть есть тот, кто познает, и есть тот, что познается, но на самом деле эта двойственность субъекта и объекта в конечном счете является иллюзорной, потому что по природе своей, по своему фундаментальному тождеству, по своей сути они совпадают. Их различие само по себе является результатом некого сокрытия реального знания, и снимается это различие через обнаружение и распутывание этой изначальной гносеологической авантюры в обратном направлении. То есть для того, чтобы из единства получилась двойственность, необходимо осуществить гносеологическую акцию, скрыть для самого этого единства свою собственную единственность. Только благодаря этому возникает дуальность. Ну и что происходит дальше? Для того, чтобы вернуть единство к единству, надо таким образом разоблачить это сокрытие и осуществить его в обратном направлении. Поэтому на самом деле вот это высшее тождество, онтологическое тождество познающего и познаваемого, символизирующего и символизируемого, высшее тождество субъекта и объекта, или как говорили на схоласты, но это уже мы сейчас к этому контексту подойдем, субстанции и эссенции, вот это и лежит в основе гносеологии, сакральной гносеологии традиционного общества. В принципе, конечно, в разных культах, в разных культурах, включая самые архаические, по-разному эти модели утверждаются. Но на самом деле магический характер, трансформационный характер, метаморфозный, метаморфический характер знания утверждается всегда даже в самых архаических, самых примитивных обществах, которые считаются просто осколками каких-то более древних, более забытых и глобальных метафизических систем, а не наоборот, не зарей человечества. С точки зрения прогресса, это заря человечества, с точки зрения полноценного представления традиции, архаические общества – это остатки каких-то забытых, более полных метафизических циклов. Но, тем не менее, и в этих архаических обществах, несмотря, конечно, что там отсутствует такая гносеологическая полнота, идея мысли имеет магический, теоргический характер. Благодаря мысли, благодаря интеллектуальному гносеологическому действию происходит трансформация реальности, трансформация человека. И вот этот магический характер мысли соответствует, остается таким же действенным и центральным и в примитивных архаических обществах. Можно сказать, что, собственно говоря, вот в философии традиционализма Рене Генона подробно описывается, что знание существует не только даже в пространстве бытия или всей действительности, но знание характерно также или возможно для небытия. Иными словами, небытие тоже, в свою очередь, может быть объектом и субъектом познания, поскольку небытие в этом манифестационистском смысле, как мэ-он, мы говорили о разнице ук-он и мэ-он, небытие как предбытие и ук-он, небытие как какой-то чистой невозможности, чистым ничто. Так вот, собственно говоря, небытие в такой манифестационистской модели тоже подлежит познанию. И, соответственно, субъект, познающий небытие, или философ, обнимающий пустоту, как называется один из трактатов даосских, алхимических даосских трактатов, это вещь совершенно конкретная. В этом нет никакого юмора, в этом нет никакого даже парадокса. Поскольку акт познания есть акт отождествления, то расширение интеграционных возможностей отождествление себя с высшими принципами не заканчивается познанием чистого бытия. А чистое бытие, познание чистого бытия, это есть становление чистым бытием. На самом деле нитка мысли и мудрости и гносеологического действия тянется дальше в темную, непонятную, непостижимую, парадоксальную область высшего небытия. В целом, обстоит дело с парадигмой гносеологии в премодерне. Представить себе, конечно, такой процесс интеллектуальной деятельности, которая относится не только к тем людям, которые занимаются профессиональной интеллектуальной деятельностью, но которая лежит в основе общества, в основе культуры, в основе науки. Потому что наука в такой гносеологической схеме становится лишь частным случаем применения того же принципа. Соответственно, она попадает в разряд того, что сейчас принято называть сакральными науками. То есть наука имеет за своей задачей преосуществление, превращение предмета, который благодаря определенной игре иллюзии является тем, чем он кажется, видится, в предмет, возвращенный в свою онтологическую матрицу. Таким образом, наука как таковая, включая подсчеты, изучение, наблюдения и опыты, в качестве сакральной науки служит сугубо ритуальным сотериологическим, то есть спасительным целям. Отдельно науки, как экспериментальной, не возникает именно потому, что в этой парадигме у нее нет места. В парадигме традиционного общества есть место только для священных, сакральных, ритуальных, обрядовых, инициатических и метафизических событий и действий, и занятий. Поэтому люди, которые занимались сакральной наукой и занимаются в традиционных обществах, они лишь применяют определенные методы, даже самые простые, как строительство, например, или металлургия, когда люди достают руду, переплавляют и делают оружие. Например, все это имеет сакрально-ритуальный характер. Не просто постфактум, тот или иной сугубо практический, прагматический жест или вид деятельности осмысляется в мифологических терминах, но нет, наоборот. Вообще любое занятие, в том числе, скажем, рациональной математикой или на ремесленничество, все это имеет смысл лишь в той степени, в которой отражает эту фундаментальную гносеологическую, маготургическую установку традиционного общества. И без этого смысла, без этой задачи в традиционном обществе ничего никем не делается. Соответственно, это не достраивание, искусственное достраивание, скажем, объяснение чему-то якобы само собой разумеющемуся и насущному, а наоборот, из модели представления о богах, подземных богах, которые куют под землей металлы и превращают звездный свет в корни металлических руд. Без этой концепции металлургия невозможна. На самом деле, если просто человеку традиционного общества каким-то образом умудриться объяснить, как мы понимаем, что быт, как мы понимаем прагматику, как мы понимаем целеполагание, целесообразность, рациональность, он просто, если это воспримет, он исчезнет, потому что этот мир, который мы ему опишем, будет для него самым настоящим адом, то есть самой предельно сгущенной формой иллюзии, невежества, где вещи настолько оторвались от своих корней, что уже не могут быть возвращенными к своему изначальному месту. Но, что интересно, что, конечно, для того, чтобы перейти нам к парадигме креационизма, совершенно другой во многом парадигме, тоже премодерна, необходимо, конечно, существенно расшатать эту такую идеальную гносеологическую картину, которую я описал, которая дана вот в гносеологических моделях индуизма. И здесь можно сказать, что в Греции более всего в конце предшествующей эпохи, в конце первого тысячелетия до нашей эры, и стали возникать те явления, которые отходили максимально далеко от этой манифестационистской парадигмы, от парадигмы сакрального знания. И, собственно говоря, этот переход обычно идентифицирует в Платоне и Сократе. На самом деле, досократическая философия является, кроме Демокрита и Левкипа, является классическим воплощением манифестационистской модели во всех ее формах, и у Парменида, и у Гераклита, у Елейской школы, у Ионийской школы. Но именно при Платоне и позже Аристотеле мы видим на самом деле очень интересное явление. Собственно говоря, это и есть уже первый, может быть, такой проблеск существенного перехода к модерну. Это попытка рационализации мифа. Это очень существенный момент. Что это значит, на самом деле, с точки зрения общей ткани греческого мира и греческого космоса, интеллектуального греческого космоса эпохи Платона? В принципе, ну, Платон был совершенно обычной фигурой, потому что то, что он излагал, это некая периферия пифагорейского учения и других там неких аспектов Илиадской школы. Причем новизна Платона была не в том, что он сказал, то, что он сказал в Греции, тогда интеллектуальные люди в большинстве своем знали. А принципиально новым было в то, как он это сказал, зачем он это сказал и каким образом он стал рассматривать ту проблематику, которая и до него, и после него была в этом манифестационистском пространстве центральной и естественной. Когда мы говорим о доминации парадигмы креационизма в гносеологии, надо из этого, надо под этим понимать, что так обстоит дело в неком официальном конструкте знания. То есть так должно было быть, так считалось правильным, необходимым и нормативным. То есть нормативы знания, гносеологические законы знания в эпоху доминации креационизма, в эпоху доминации монотеистических авраамических религий, они это утверждали. На самом деле, поскольку действительно из такой модели познания выхолащивалась та, скажем, интуитивно-сакральное напряжение, которое пропитывало магическую гносеологию премодерна, расстаться с ней было очень трудно, и со всех сторон в рамках вот этой более сложной и более первертной в каком-то смысле для человеческого существа идеи творения экс-нихила, к ней, сквозь нее постоянно пробивались гносеологические матрицы предшествующего момента. Во-первых, дело в том, что чем глупее был человек, тем ближе он был к манифестационизму. То есть тем менее критично он воспринимал тождество себя и мира, познающего и познаваемого. И в принципе, вот не случайно была у Эразма «Стультиция Лауди». То есть глупость своего рода, крестьянская глупость, там, дурачки, невежи, они в значительной степени были базой такого остаточного манифестационизма. В рамках креационистских моделей к ним было унизительное отношение, потому что они верили в чудеса, в сказки, в заблуждения, в какие-то в приметы. А на самом деле вся эта совокупность вещей – это просто остатки, такие рудименты предшествующей модели. Отсюда, кстати, до сих пор, вот на самом деле, мне кажется, очень важно для философа понимать огромное значение идиотизма, глупости. Вот глупость – это неисчерпаемая сфера интуиции и инспирации для философа, поскольку оговорки глупого человека, его высказывания, его нелепости, неуклюжие фразы, его нерефлектированные сентенции подчас открывают нам вот этот затонувший, давно исчезнувший континент сакральных смыслов. Идиотизм сакрален по своим глубинным корням. Но самое интересное, конечно, произошло вот здесь, в следующей части нашего изложения, посвященного переходу от премодерна, всего премодерна, видите, мы какие две разные вещи объединяем с точки зрения гносеологии, и идею относительно тождества субъекта-объекта, и идею относительно нетождества субъекта-объекта, на самом деле мы объединяем одной парадигмой премодерна. Это еще возможно еще и потому, что действительно в чистом виде такая философия и гносеология чисто креационистская, она в нашей истории-то встречается крайне редко. Да, это, конечно, схоластика, это средневековая схоластика. Да, это некоторое направление исламских мазхабов, которые трактуют так же строго несовпадение Творца и Творения, в частности, ханбалитский мазхаб, откуда вышли ваххабиты, кстати. Но это практически, да, это очень сильная идея креационизма аффектировали протестантскую реформацию, что очень важно, потому что на самом деле и схоласты католики, безусловно, будучи креационистами, пар экселянс, они все же периодически как бы скатывались на предшествующую мифогерметическую или параллельную теневую форму европейской гносеологии. А вот протестанты, которые пытались вернуться к корням, в значительной степени оживили эту нигилоцентрическую, что ли, вот эту экс-нихила модель, собственно говоря, креационистской теологии. Отсюда, кстати, странное для многих совпадение, скажем, ваххабитской неотеологии с протестантизмом, потому что ваххабизм – это тоже своего рода реформация в рамках ислама. Так вот, Конечно, это тоже можно говорить там бесконечно долго о гносеологических форматах христианского, исламского, иудаистического общества, рационализма Маймонида или о Бэконе, Роберте Бэконе, о Фоме Аквинском. Но на самом деле для нас важно лишь понять, что эта гносеологическая парадигма, парадигма креационизма является совершенно специфической. И тем не менее, эта гносеологическая парадигма утверждает онтологию высшего существа, то есть Бога. Она считает и признает это высшее существо сущим, существующим, то есть онтологически присутствующим. Но интересно, что здесь уже гораздо больше гносеологии, чем здесь. На самом деле, при переходе от манифестационизма к креационизму, центр переносится от онтологизма, который мы рассматривали на прошлой лекции, к гносеологии. То есть от движения от онтологии к гносеологии уже происходит и заметно здесь. Об этом как раз говорил Хайдеггер. То есть процесс увеличения значения неких рациональных утверждений гораздо он движется от манифестационизма к креационизму, и параллельно дезонтологизации, процессу дезонтологизации, о котором мы говорили на прошлой лекции, происходит процесс увеличивающейся гносеологизации культуры и традиций. Знание, рассудок все больше и больше занимает место живого сердца. И вот этот переход от сердечного к головному, от онтологии к гносеологии уже фундаментально заметен в этом, на этой грани. Но дальше здесь сейчас начнутся совсем интересные гносеологические процессы. Был такой интересный, совсем два слова скажу, что для философов, наверное, это базовая вещь, это спор о универсале, всем известный. Собственно говоря, вот спор о универсале, который был в Средневековье еще, когда доминировала именно эта креационистская модель, в нем было три позиции, как вы помните. Идеалисты Скотта Риугена, реалисты Фома Аквинский и номиналисты Расселин, позже Оком. Собственно говоря, спор о универсале – это простая, относительно простая вещь. Были три варианта. Универсалия антере, универсалия инре и универсалия постре. Универсалия антере – это такой платонизм, ближе даже к манифестационистскому толку, который защищал Скотта Риугена. И это учение о том, что идеи, собственно говоря, первичные, а вещи есть не что иное, как сгустки идей. Такая фактически маготургическая концепция вещей и универсалий, соответственно. Универсалии как первичные. Эта платоническая модель, магоплатоническая модель Рюгена была отвергнута, собственно говоря, поскольку лежала вот этой схеме. Была принята как догма церковная концепция Фомы Аквинского универсалия in re, то есть вот модель креационистская, что универсалия как некий знак, указывающий на, но существующий только свечи, указывающий на Бога, некий катафатический, предельно схоласто-катафатический подход по отношению к универсалии, и номинализм Расцелина основывался на принципе универсалия постре. Идея, кстати, абсолютно авангардная, давшая название номинализму подходу в философии и в гносеологии, которая утверждает, что вначале есть вещь, вот какая-то вещь, сама по себе вещь, а потом название, категории. И вот эта вещь на самом деле представляет собой самодостаточную реальность, позитивную реальность, вокруг которой человеческое сознание, рассудок, традиция, гносеологические процедуры выстраивают систему каких-то дополнительных моделей. И вот с точки зрения Расцелина, и особенно Окама со своей известной бритвой, было предложено не мистифицировать ре, вещь, как бы, и утверждение о том, что универсалей нет. То есть идеи нет, есть только вещь, и, собственно говоря, вот это существование, номиналистское существование вещи как таковой, Все остальное лишь имена, говорил Оккам, и предложил срезать своей бритвой все, что не является этим, этой вещью. Когда мы слышим фразу, которую часто по телевизору глупые дикторы произносят о том, что не надо двоить вещи или какие-то умники из депутатов, на самом деле они не понимают, что они говорят. Бритва Оккама – это страшная гносеологическая диверсия, которая была вброшена в мир в, скажем, традиционного религиозного, тогда еще религиозного, но католического мышления, и, соответственно, это революционное утверждение, отнюдь не имеющее ничего общего с банальной, какой-то банальной истиной. Это некая революционная, революционный тезис, далеко не так очевидный. Не просто двоить вещи в универсалиях, в споре универсалии речь шла о существовании онтологичности некого высшего идеального эссенциального качества внутри предмета, на самом деле, как по Аквинскому или предшествующему этому предмету по Эриогене. Кстати, Расселина тоже отлучили от церкви, как Эриогены, и их учения были признаны тогда еще неверными. Одно, потому что принадлежало к предшествующей парадигме Эриогена, универсале Антере, хотя и в платоническом обличии, а другая, потому что уже заглядывала концепция Расселина и Оккама заглядывала в новую парадигму. Тогда еще время ее не произошло. Вот что это за линия на самом-то деле? Вот эта линия, которая отделяет гносеологическую парадигму модерна, эпохи просвещения, от парадигмы премодерна, это и есть на самом деле та пресловутая бритва Оккама, которая взяла и отрезала у гносеологической конструкции креационистского схоластического средневековья ее трансцендентную часть. На самом деле это было некое оскопление теоцентрического познания, поскольку в данном случае было предложено убрать и вынести за скобки, совершить, как позже, намного позже скажет Гуссера, операцию эпохе, вынесение за скобки того, что было реальностью Творца. Конечно, для того, чтобы такое обрезание было возможно, необходимо было так удалить Творца от твари, так сделать его настолько иным, что его исчезновение, строго говоря, или элиминация, по большому счету, была просто возможна, ее можно было осуществить так, что ее никто и не заметил бы. Но, естественно, это был первый концептуальный шаг. Концептуальный шаг, который предполагал переход от гносеологической модели креационизма, основанной на вере и подчиненной этой вере разуму. Разум в данном случае был подчиненный, не случайно философия называлась служанкой богословия в средневековье, разум обслуживал такие рациональные волюнтаристские догматы веры. И в этом основании, безусловно, представление о символичности реальности, многие элементы мифологического устройства мира, которые вместе с Аристотелем вошли в католический догмат и в католический канон осмысления мира, все это, конечно, было еще достаточно сакральным и достаточно, скажем, связанным с некоторыми структурами гносеологически воспринятой, но онтологией. При переходе от гносеологии премодерна, и в данном случае мы можем говорить обо всем премодерне, к гносеологии модерна мы говорим об исчезновении трансцендентного измерения вообще. Или окончательный переход от гносеологии, которая утверждается в начале путем сакрального опыта, от онтологии, которая утверждается в начале путем сакрального опыта, а потом путем волюнтаристского утверждения через веру, потому что вера-то в Бога, который есть, вера в Бога, который сущий, который говорит о себе, на неопалимой купины, «Ахея ашарахея», «Я есть тот, кто есть, аз есть сущий». Вот сущий – это очень важно, то есть это онтологический элемент. Вот тут делается следующий фундаментальный шаг в сторону от этого трансцендентного измерения. И онтология окончательно исчезает. Онтологическое измерение, и имманентное, и трансцендентное, оно окончательно исчезает, и возникает совершенно новая гносеологическая парадигма, или новая эпистема, если угодно. Здесь стоит обратить внимание на вот эту небольшую деталь. Вот в то время, когда бритва Оккама уже была занесена как топор над головой такого оканчивающегося средневековья, внизу или на периферии всплыли те тенденции, которые существовали в иной парадигме манифестационизма до христианства, и которые, помните, мы говорили только что, существовали как параллельный поток в рамках самой католической схоластической культуры. Это мифогерметические тенденции. На некоторое время, когда средневековье клонилось к закату, эти мифогерметические тенденции в лице Марсилио Фичино, в лице итальянского возрождения и неоплатонической академии возродились в лице Джордано Бруно. На самом деле это был всплеск того, что подавлялось до этого. Ориентация, критическая ориентация возрождения, например, Николая Кузанского туда же относится, была направлена против умирающей, отчужденной, распадающейся схоластики. Парадигма возрождения была на самом деле связана с манифестационизмом. Но это был, конечно, фрагментарный манифестационизм, это была не настоящая консервативная революция, это была попытка полноценной реставрации, скажем, манифестационистской гносеологии, которая определенным образом покончила с остывающей аристотелевской схоластикой. На самом деле критика Аристотеля, который имманентизировал платоновский рационализм, как бы здесь и потом был взят в качестве оси схоластической гносеологии, здесь в возрождении, вот в этом небольшом фазовом переходе, это феномене фазового перехода, он восстанавливался назад к Платону, до Платонии, от Платона уже к магии, к Гермесу Трисмегисту и к египетскому, реконструкции такого условно, конечно, в кавычках египетского подхода. На самом деле это была просто манифестационистская модель, которая реконструировалась на фоне разрозненных случайных египетских, якобы египетских элементов. При Декарте возникает уже чисто последняя стадия этого процесса. Мы видим, что здесь уже нет онтологии как чего-то первичного, а первично гносеология. Не сум эрго когита, а именно когита эрго сум. То есть, что, как самый главный аргумент Декарта, который утверждает наличие бытия, это наличие мысли. Мысль, таким образом, гносеология здесь вступает в свои полноправные права, и гносеология утверждает онтологию. Когда вы услышите, что на самом деле вот под онтологией в современности понимают несколько иное, нежели, вернее, когда вы осознаете, что под онтологией современной философии понимают несколько иное, чем то, что я говорил на прошлой лекции, здесь очень важный момент. Дело в том, что современная философия имеет дело с конструктом онтологии. То есть на самом деле находится в продолжении парадигмы Декарта. А вся современная именно модернистическая, то есть в рамках парадигмы модерна, онтология, она сконструирована, она не является самостоятельной, а является продуктом гносеологии. Поскольку когита эрго сум, на самом деле. Это принципиальный вопрос. И тогда Декарт, еще не отрицая Бога, не отрицая трансцендентного принципа, он говорит, что вот этот факт моего Декарта мышления, факт обычного наличия рассудка и есть доказательство и проявление Бога, и есть доказательство и проявление бытия. Дальше Декарт говорит, что перед этим мыслящим субъектом, который постулирует свою онтологию на основании факта и свидетельства своей гносеологической ориентации, перед лицом него лежит протяженность, или то, что Галилей перед ним незадолго до него назвал материей. И вот в отношениях с этой материей складываются отношения этого мыслящего субъекта. Все остальные онтологические и гносеологические модели, конкретно схоластического наследия, вот этого наследия, подвергаются Декартом сомнению, систематическому сомнению, и Декарт предлагает новый научный метод, который ложится в основу современных знаний, современной эпистемы, современной гносеологии, где утверждается, есть субъект познания, это человеческое рассудок, человеческий рассудок уже сейчас совершенно очищенный и от воли, и от веры, и от сердечного знания, и от всего. Это чистый рассудок, который утверждает свою автономную программу осознавать на основе имманентной, эндогенной ему структуры, которая считается проявлением вот этого выражения такой новой сконструированной онтологии, окружающий его телесный мир. То есть то, что создано из протяженности. Тело, протяженность Декарт рассматривает как главную характеристику тела. С чем мы имеем дело? Да, вот это так закладывается парадигма позитивной большой рациональности. На самом деле это, безусловно, гносеологическая установка, поскольку без процесса познания не существует четкого определения ролей субъекта и объекта, и мы находимся в рамках в максимально широко понятой современной гносеологии. Поэтому Декарт, Рене Декарт, картезианство и современная гносеология – это почти одно и то же. Он является мыслителем не просто одним из мыслителей, скажем, начала создания научной картины мира, он является мыслителем par excellence. Яснее и наглее всего, чем все остальные, он утвердил новую карту реальности, где есть мыслящий субъект, где есть объект, который мыслимый перед, находится перед этим субъектом. Оба они существуют, но в первую очередь Декарт, будучи рационалистом, говорит, меня интересует онтология мыслящего субъекта. Никаких других трансцендентных реальностей в этой картине нет. Они не вмешиваются. Все остается строго в рамках мыслящий субъект и прилежащий ему объект. Декарт таким образом задал границы и полюса того, между чем будет развертываться процесс научного познания и реализация научной программы от 17 века до практически наших дней. Это таким образом Декарт предопределил не то, что есть истина или ложно, но он предопределил и с помощью своей реконструированной онтологии, что есть и чего нет. Декарт сказал, что все сомнительно, кроме мыслящего человеческого рассудка и прилежащей нам материальной действительности. Все остальное возможно, что и не существует или требует доказательств. Все остальное объект сомнения. Есть мыслящий рассудок и есть прилежащая ему протяженность. Все, сказал Декарт, остальное будем думать, на самом деле, как оно обстоит дело. Что интересно, что сам Декарт со своим когито все-таки стоял на полюсе искусственной онтологии рассудка. Поэтому он считается основателем рационализма или субъективного идеализма, который позже был у Беркли, получил более широкое оформление и вплоть до, там, скажем, солипсистов. Идея рационализма в данном случае связана с тем, что человеческий рассудок берется в качестве базовой идеи, и на основании анализа функционирования этого рассудка как реальности делается утверждение относительно структуры протяженности. С другой стороны, Ла-Манша, Декарту в «Республике писем» отвечал Ньютон, который говорил, все, что не подтверждено опытом, то вызывает у меня тоже сомнения, говорил Ньютон. Здесь он зашел с другой стороны. Но, обратите внимание, в рамках абсолютно нового мира, которого близко не было здесь, после того, когда было отрезано трансцендентное измерение схоластической веры, веры, изложенной через догматы богословия, подчиненными рассудочными, сопровождающиеся рассудочными моделями схоластического аристотелизма, после этого реальность становится качественно иной и осмысляется в качественно иной модели. Здесь Ньютон сказал, мы спросим у реальности самой. Дальше возникает концепция природы, природа как реальности. И вот мы спросим у природы, как оно есть, и тогда через эксперименты поймем, что есть, как обстоят вещи на самом деле. Здесь очень интересный момент. Через эмпирицизм постулируется другой философский полюс, уже как развитие расселиновского и оккамовского номинализма, другой полюс этой картины, который тоже очень принципиален. Это современная картина мира, это современная картина познания. Это эмпиризм. Еще не сразу и еще не полностью, но здесь уже маячит идея, что реальность, как протяженность, имеет собственную структуру, и, собственно говоря, эта структура и отражается в человеческом субъекте. Здесь мы имеем дело с первыми проблесками того, что позднее получит наименование философского материализма, где утверждается, что первична онтология протяженности и структура протяженности, структура реального мира формирует как отражение человеческое сознание. Мы, поскольку следуем историческим материалистам советского толка, поэтому для нас кажется, что то, что я сейчас сказал, ну, это вроде как само собой разумеющееся. На самом деле это такая, ну, скажем, экстравагантная версия на обочине человеческого мышления. Просто ваши преподаватели, они еще там двумя ногами в предшествующей парадигме, на самом деле, советской. А в принципе, вот эта идея материализма, это довольно такая гротескная, гротескный панк-ход был в свое время. И до конца даже в европейской цивилизации, в европейской науке он не получил не то что доминации, но, как бы сказать, некого такого легитимации, жюстификации подлинной, поскольку масса людей мыслила иначе, даже в рамках конвенционального так называемого академического контракта, по аналогии с социальным контрактом Руссо. Так вот, эмпиризм на самом деле это попытка нагружения, опять же, искусственной онтологии протяженности. Ясно, что это делает рассудок, но уже рассудок, который не доверяет сам себе, а доверяет другому, нежели он сам. Чем является другое, нежели рассудок в такой картине, когда трансцендентное божество мы срезали бритвой Оккама? И, соответственно, это иное является то, что находится, то, что считается неразумным или, скажем, неодушевленным. Возникает идея о самобытной, самодостаточной структуре внешнего мира, реальности, которая якобы отражается в человеческом сознании. Вот здесь мы имеем дело с основами материализма, который часто противопоставляется картезианству. Но важно, который, наоборот, картезианство выстраивает свою онтологию на онтологии мыслящего рассудка. Но важно совершенно не то, как они между собой борются. Это были друзья Ньютона и Декарта, они обменивались письмами. Они фундаментально описывали тогда, в момент фазового перехода от схоластики к эпохе просвещения нашего времени, они описывали всю возможную карту новой гносеологии. И в этой карте уже с самого начала были возможности двинуться в сторону рационализма или идеализма и в сторону материализма. И тот выбор ничего общего с креационистским подходом не имеет. Мы вышли вот в этот момент фундаментально за пределы премодерна. Мы вошли в новое время, мы вошли в новую научную, так называемую, картину мира, где критериями научности стали, под критериями научности стали пониматься производные от этих утвержденных фундаментальных полюсов. Критериями научности стали, под критериями научности стали пониматься результаты рассудочной деятельности одинокого гражданина и результаты опытной, индуктивной, эмпирической реальности якобы объективно существующего мира. Между этими двумя моделями, между рассудком и находящимся принципиально вне его материальным, телесным бытием, и, собственно говоря, стала разворачиваться вся философская и гносеологическая драма. На самом деле, когда вот Марксово определение о первичности бытия и сознания, здесь понятие «бытие» надо, собственно говоря, квалифицировать как конструкт протяженной реальности, являющейся инаковой по отношению к мыслящему рассудку и при отсутствии каких бы то ни было иных трансцендентных категорий. То есть вот это бытие, да, а мы привыкли также говорить, что бытие или сознание определяет. Просто это главный вопрос философии. На самом деле это не просто не главный вопрос философии, это второстепенная частная деталь относительно описания тех или иных аспектов той карты, которая авангардным образом была начерчена Рене Декартом и его коллегами, его друзьями. Очень важный элемент, который следует еще раз подчеркнуть, это переход к такому явлению, как деизм. У нас он часто упускается из виду, хотя многие знают. Вот смотрите, на самом деле есть три, скажем, модели относительно признания и непризнания трансцендентного начала. Классический премодерн креационистского толка утверждает теизм, утверждает Бог-творец и тварный мир. А посредине между ними познающий человек, познающий Бога и познающий мир для того, чтобы познать, опять же, Бога. Теизм предполагает систему догматов и подчиненных им рассудочной деятельности. При переходе к модерну не сразу начинается атеизм. И вообще я считаю, что термин атеизм очень неточный, поскольку после теизм сменяется деизмом. На самом деле это была идея картезианско-ньютоновского толка, промежуточное между уже таким полным материализмом и полным солипсизмом, которое утверждалось, да, существует Бог. Бог существует. Мыслью, следующий существует Бог, как говорил Декарт. Но это личный Бог. Это не Бог традиции. Это не Бог культа. Это не Бог догматов. Это не... Он может быть иногда творцом, этот Бог. Но он не был Богом догматическим творцом. Это... Бог личного откровения. И этот Бог, который утверждался, он отрывался от системы тех гносеологических парадигмальных оснований, которые предопределяли строй гносеологии аврамических религий. Этот деизм, на самом деле, утверждал, по сути дела, такой мягкий переход от трансцендентности, оперативно аффектирующей гносеологию, к трансцендентности уже никак эту гносеологию не аффектирующей. И, собственно говоря, его удаление последующее, там, очередными ножницами Оккама, было уже делом совсем легким. Так почему я хотел сказать, что, и у этого личного Бога против него стоит протяженность мир тел. По сути дела, личный Бог, поскольку будучи абстракцией человеческого рассудка, естественно, никакой самостоятельной такой вот чудесной онтологии не обладает. Это Бог, не способный к чудесам. Бог деизма, он способен создать мир, например, но чудо произвести он не способен, потому что чудо принадлежит вот к этой категории, как вмешательство трансцендентной причины. Это такой нечудесный Бог, Бог разумный, по сути дела, свободно постулируемый человеческим рассудком для своего удобства, ну и для политкорректности, потому что сразу перейти от средневекового деизма к уже к научной картине мира было страшно. За деизмом следует то, что мы называем атеизмом, то есть непризнание Бога, хотя точнее было бы сказать, что за ним следует адеизм. Потому что атеизм направлен не столько против, собственно говоря, религии и религиозной гносеологии, это само собой разумеется, против него направлен и деизм тоже, сколько против деизма. Атеизм говорит, нет не только Бога, традиции, что очевидно для атеистов, но нет и личного Бога, постулируемого таким вот там, волевым рассудком. Просто нет его и все, и нет еще, дальше, что важно в атеизме, нет магической онтологии рассудочного субъекта. То есть это, пожалуй, атеизм, это такое антикартезианство, антикогито. Анти-эрго-сум. На самом деле атеисты, первые атеисты и энциклопедисты, такие как Дидро, Тюрго, они как раз переходили от деизма к атеизму для того, чтобы освободиться от слишком большой нагрузки рассудка. И они утверждали, что у реальности, у материальной реальности есть цель. Поэтому они, на первых порах, вот атеисты, они были телеологами. Они говорили, что у реальности есть цель, у материальной реальности, и одним из этапов достижения этой цели является ее эволюция этой реальности материальной до уровня человеческого рассудка. То есть человеческая рассудочность как элемент некой теологической заданности материи. Дальше, естественно, уже идет полноценный атеизм, хотя на самом деле и материализм, хотя на самом деле точнее сказать, что здесь речь идет именно о адеизме. Здесь, конечно, можно вспомнить еще одну вещь, она сильно усложнит нам дело, но, с другой стороны, можно ее опустить, иначе мы не перейдем к теме нашей главной лекции. О постонтологии. Значит, можно сказать, что в рамках эпистемы модерна, в рамках когито, существуют вот эти вот полюса, о которых я писал. Рационализм, рассудок первичен, рассудок первичный мыслящий субъект. Мысль обладает собственным бытием, Декарт, Беркли. Существует эмпиризм, откуда вырастает позитивизм. Особенно ранний материальный мир – это объективная реальность, среда первична, и развивающийся объект порождает субъект. Мысль, которая отражает реальность. Но вот здесь вот концепт реальности назван бытием. Это Бекон, это Ньютон, и дальше Лок, и номинализмская линия. Между ними, конечно, есть смешанные варианты, такие как перцепционизм, то есть идея того, что есть некое недоверие к существованию собственного материального мира, есть некое недоверие к выводам рассудка, такая рефлексирующая психологическая мысль. Вот Юм, в частности, был таким автором. Вот тут мы пришли к интереснейшему моменту. Когда мы доходим до Иммануила Канта, все становится снова очень интересным. Дело в том, что Иммануил Кант – это не просто один из современных философов. Это философ, который на самом деле указал путь в постмодерн. Вот здесь, в Иммануиле Канте, как раз уже так давно, да, зреют первые зерна постмодернистической гносеологической парадигмы. Что сделал Кант на самом деле? В чем его абсолютная новизна и почему Кант является, может быть, самым современным и даже уже постсовременным из всех остальных философов? Кант, по сути дела, рассмотрел модель рационалистов и эмпиристов, то есть реальность, описанную Картезиусом, Декартом, и поставил под сомнение онтологизм двух реальностей, которые, собственно говоря, вдохновляли и одушевляли весь оптимизм научной программы современности. Он поставил под сомнение когито эрго сум. Он сказал, а с чего вы взяли? Когито, да, но сум-то с чего? На самом деле. Точно так же он поставил под сомнение существование, то, что было абсолютно безусловной данностью для эмпириков, существование внешнего мира или телеологов просвещения. Атеистов, материалистов просвещения. Он сказал, это вы с чего взяли, что реальность существует? Почему это она существует на самом деле? И вот тогда он подверг уже в свою очередь рациональную парадигму модерна в обоих полюсах, и в декартовской, рационалистической или берклевской, и в эмпирической, ньютоновской, он подверг сомнению онтологизм этих полюсов, которые все же, согласитесь, искусственно или с пафосом, но были движущей силой научного процесса эпохи модерна. Кант сказал, мы не знаем ничего о сущности рассудка. И мы даже не знаем, есть ли у него сущность, у этого рассудка. Точно так же Кант сказал, мы не знаем ничего наверняка о сущности реальности, вот этого протяженности. И дальше он говорит, а мы вообще не знаем, есть ли эта протяженность. И, в принципе, он предложил рассмотреть структуру функционирования рассудка как, собственно говоря, феноменологию рассудочной деятельностью, не вынося суждения относительно эссенциальной или онтологической значимости ни рассудка, ни реальности. Он сказал, назвал и то «Ding an sich», то есть «вещь в себе», и предложил нам ограничиться исследованием того, как функционируют механизмы человеческой рассудочности, не ставя перед собой грандиозных задач и сказать о том, что есть и чего нет. Он отнес то, что есть, утверждение относительно бытия, к категории ноуменов, ноуменальных явлений, которые, по сути дела, не поддаются строгой рациональной квалификации. Итак, Кант фундаментально сузил гносеологическую парадигму модерна. Еще кое-что отпало с ним. То есть, на самом деле, до него уже много видели на пути вот этих авантюр гносеологической стратегии, сколько много всего мы потеряли и утратили. С Кантом мы утрачиваем уже в рамках парадигмы модерна еще одну фундаментальную вещь. Сам рассудок и материальный мир, эмпирический материальный мир, теряют свое внутреннее бытие. На самом деле, именно Кант заканчивает процесс перехода от онтологии к гносеологии, который являлся основным содержанием тех парадигмальных сдвигов, которые мы изучаем сегодня и на протяжении этого курса. Это очень фундаментально, и границы гносеологии модерна помещаются, по сути дела, в сферу, ограниченную исследованием функционирования человеческого рассудка. На самом деле, очень сложно себе представить, как странно и вызывающе было такое поведение со стороны Канта в его время, поскольку он бросал вызов уже не просто конвенциям окружающей культуры, он бросал вызов самому духу просвещения, который-то и, собственно говоря, и разобрал заносы теологии, как такие старые сказки, как сплетни, чушь собачью, сны, благодаря утверждению реальности и истинности как фундаментального критерия научности. И эта истинность, она претендовала не просто на гносеологическую достоверность, но и на онтологическую достоверность. Да, конечно, эта онтология была выстроена на гносеологии, но все-таки она была. И Декарт, введя свою критику чистого разума и подвергнув критике утверждение позитивного рационального мышления, создал совершенно особую сферу, которая, собственно говоря, была миной под дальнейшее развитие философии модерна. Собственно говоря, вот это движение от Декарта к Канту можно назвать движением от большого рационализма, в котором еще есть онтологические пределы, к малому рационализму, который, собственно говоря, отказывается от серьезных онтологических утверждений относительно самой сущности мышления и сущности реальности, которая подвергнута этим мышлениям. То есть, если Картезиус утвердил субъекта и объекта познания в парадигме гносеологии модерна, то на самом деле Кант подвел мину, осуществил подкоп и под субъекта, и под объекта, назвав их ноуменами. На самом деле, ноумен, это значит, мол, есть ноумен, нет, тут никто ничего не может сказать. Номинальная природа субъекта и объекта в философии Канта на самом деле элиминировала уже по сути. Вот это самое главное. Элиминировала субъекта и объект познания. Уже тогда, уже при Канте. Правда, за него взялся ни с того ни с сего Гегель, который совершенно из другой оперы, он вообще из другой эпохи прибыл. Для него, как для там, индейца Северной Америки, все было во всем, бытие опять совпадало с мыслью, и все было хорошо, на самом деле. И вот поэтому барахтание между Гегелем и Кантом, на мой взгляд, сняло напряжение, потому что Гегель тоже был ниоткуда, это тоже было явление еще то, на самом деле. И когда люди стали думать, вот кто из них прав, один чудак или другой, на самом деле постепенно, за счет такого сбития таких рисок в философском мышлении, и удалось просуществовать 19 веку, который был очень странный с философской точки зрения. Там столько не современного в этом современном 19 веке было. Но, во всяком случае, если бы не Гегель, то, я думаю, Кант, может быть, был бы признан, например, еретиком от науки. Потому что то движение, которое он открыл, фактически подрывало солидность и обоснованность научного метода. И то, с чем столкнулся спустя 200 лет чуть меньше Витгенштейн, пытаясь найти точное соответствие атомарных фактов атомарному языку, уже было заложено в Канте. На самом деле, критика чистого разума, если бы ее прочитали внимательно в свое время, я думаю, что постмодерн и Дэвид Линч появились бы, и Тарантино, гораздо раньше. Так вот, дальше перейдем к самому интересному, дальнейшему уже вот формированию парадигмы и эпистемы постмодерна или к тому, что называется постгносеологией. Итак, мы видели, что сделал Кант. Кант деонтологизировал окончательно гносеологическую парадигму. Все, там уже не осталось никакого утверждения о том, что есть. И чего там нет. Есть только структура человеческого рассудка. Есть только мыслящий субъект. И есть ли он тоже не факт? Обратите внимание. Вот Кант говорит, что феноменологически присутствует, то есть явление мыслящего субъекта. А есть ли у этого мыслящего субъекта бытие, вот это мы не знаем, говорит Кант. Дальше неокантианцы, Коган, Кассирер, стали реанимировать научную программу критики чистого разума уже спустя 200 лет на границе в конце 19-го, начале 20 века. И именно как реакцию на некое замешательство, которое привнес Гегель и другие ни к силу, ни к городу взявшиеся, ни ко времени появившиеся персонажи. Очень талантливы, поэтому отвлекли на себя. Вот здесь как раз идет в неокантианцах происходит возврат кантовской модели. И, собственно говоря, начало критики позитивизма. Позитивизма как классического, до какого-то момента, оптимистического продолжения картезианской гносеологии. Позитивисты искали атомарных фактов, они искали чего-то безусловно существующего, искали в структурах сознания неких атомарных мыслей, атомарных знаков, и в структуре реальности, и пытались установить между ними определенную связь. Это дало такой толчок науки 19 века и гносеологии 19 века, практически в основном предопределенный позитивизмом. Так вот, из неокантианцев, из кружка неокантианцев выходит такой лингвист Фердинанд де Сасюр, который начинает заниматься структурами языка. Что происходит при Фердинанде де Сасюре? Он предлагает провести последовательную кантианизацию науки о языке и отказаться от работы с номинальными реальностями. Но на самом деле, вот это очень такая интересная вещь, он выбрал язык, по сути дела, если так уж совсем четко говорить, язык для Сасюра – это аналог мышления. Сасюр, забегая вперед до гипотезы Сейпера-Уорфа, говорит о том, что мышление вне языка, и, кстати, Сталин также считал, мышление вне языка невозможно, и любое мышление, оно языковым образом предопределено. Так вот, с точки зрения Сасюра, он прикладывает кантовскую критику к понятию языка и делает очень интересное замечание, которое Мишелем Фуко, например, вот было исследовано, ну и всеми структуралистами, относительно того, что по большому счету язык не имеет внутри себя, в своей эндогенной структуре, понятия денотата. То есть Сасюр аффиксирует свое внимание на отношениях, которые находятся между сигнансом и сигнатум. Эти сигнанс и сигнатум, то есть обозначающие и обозначаемые, рассматриваются им на самом деле как два полюса гносеологического процесса. Обозначаемое сигнатум – это элемент реальной среды, а сигнанс – это языковый элемент, который обозначает элемент такой вот материальной среды. По сути дела, проблему познания Сасюр сводит к проблеме называния и установления отношений между обозначаемым и обозначающим. И вот тут возникает очень интересная тема. Да, вот в классической философии языка существовало понятие, в классической лингвистике, философии, в гносеологии существовало вот то старое картезианско-эмпирическое-ньютонианское понятие о том, что есть реальность и есть мысль о реальности. Есть факт и есть мысль о факте. И установление между ними прямой, максимально прямой зависимости является задачей познания. Это и есть декартовский метод. Установление прямых связей между мышлением и бытием. Ну, бытием, таком телесным бытием. Так вот, что говорит де Сосюр? Он говорит, на самом деле существование вещи, как сигнатум, в языке не прослеживается. На самом деле понятие символизации словом какой-то вещи, это процесс не является, собственно говоря, порождаемым реальностью или вещью. Это, иными словами, он отрицает самостоятельное бытие или онтологию денотата. Денотат в лингвистике это то, что обозначено данным словом или данным понятием. Вот есть нечто, что обозначено каким-то словом. Это называется денотат. Оно есть отдельно. Вот эта кафедра – это денотат. Так вот, с точки зрения классической лингвистики и классическая программа гносеологии модерна утверждает, что этот денотат есть. А де Сосюр говорит, почему есть денотат? Вот почему он есть? В языке существует слово «кафедра». Это слово имеет определенный смысл, определенное значение в рамках языка. Оно имеет коннотационные смыслы, которые порождаются системой самого языка, системой понятия этих языков, языковых структур, частей речи, морфологии, лексики и так далее. Но на самом деле в языке никакой кафедры нет. На самом деле, и не будь этой кафедры здесь физически, упоминание кафедры в языковой реальности или мысль о кафедре, если мы перенесем это, транспонируем на гносеологию, ничего не изменит. Иными словами, Сосюр заменяет понятие деннотации, то есть утверждение, что в основе называния лежит реальность, заменяет его операцией коннотации, что в основе называния вещи лежит игра языка. То есть, на самом деле, смыслы, семантические структуры языка и порождают то, что можно называть сигнанс. Таким образом, сигнанс, обозначающее, приобретает абсолютную автономию от обозначаемого. То есть, отсюда возникает концепция пустых денотатов или десигнатов и так далее. Он развивает эту модель. И здесь мы приходим к Мейнунгу, Алексису Мейнунгу, которого я упоминал, когда мы говорили о виртуальной реальности. На самом деле, мысль Сосюра и созданная им структуралистская лингвистика, которая легла в основу философии структурализма, продолжает кантианство и, собственно говоря, переводит вот здесь вот где-то в рамках философии Сосюра и происходит новый фазовый переход от парадигмы гносеологии модерна, которая заканчивается вместе с легальностью картезианского гносеологического метода и вместе с очевидностью позитивизма к гносеологии постмодерна, которая уже, собственно говоря, начинает оперировать совершенно иными вещами. И теперь вот мы приходим непосредственно к тому, что можно назвать постгносеологией и гносеологической системой или эпистемой постмодерна. Теперь от Канта Сосюра мы можем уже перейти от структурализма к гносеологической программе постструктурализма. Что это такое? Конечно, де Сосюр не ставил таких фундаментальных метафизических эволюционных задач. Взять и просто окончательно выкинуть на помойку ноуминальность. Взять и завершить вообще историю с онтологией. Отказать в праве на бытие вещам, и оставив в право на бытие, причем феноменологическое бытие, только словам. Даже не мыслям, а словам. Он этого не хотел. Но так получилось, что так именно это и произошло. Те, кто схватил, философы, которые схватили нить предложение Фердинанда де Сосюра и применили структуралистский метод, языковый метод к анализу знания, к анализу, это в частности Томас Кун в его фундаментальной работе о структуре научных революций, это Пол Фейрабент, автор эпистемологического анархизма концепции, и, безусловно, Фуко, Делёз и все французские авторы, действительно уже, которые сами себя квалифицируют как постмодернисты, они обязаны Сосюру практически всем. На базе структурализма происходит некое окончание гносеологической авантюры современной научности, современной картины мира, и утверждается, что ничего нет, кроме языка. Что единственное, но это есть языка, на самом-то деле, не имеет онтологического обоснования. То есть, на самом деле, язык-то как раз и не есть сам по себе онтология. Язык – это некое саморазвитие текстовых, смысловых, семиотических структур. И вот, на самом деле, здесь мы подошли к очень интересной теме. Когда структурализм окончательно был осмыслен, и его гносеологические импликации были осмыслены в середине 60-х, начало 70-х годов европейской философии через самих последователей структурализма, возникло некое очень интересное явление в лице группы философов, которые сказали: смотрите, если это так, вот если Сосюр прав, и если действительно вывод из Канта может быть только один о том, что онтологии нет ни у чего, кроме языка, и у него ее нет, соответственно, нам лет 300 просто дурят голову, нас просто фундаментально обманывают, и вся программа освобождения от абсолютов, иерархии, иррациональных догматов, каких-то бабушкиных сказок в лице там теологии средневековых, все это на самом деле не кончилось с энциклопедистами и с Декартом, а до сих пор в скрытом виде продолжается. Иными словами, для вот этих самых уже авангардных ультрапросвещенцев возникла идея критиковать модерн не потому, что модерн плох, например, как там традиционалистам или сторонникам премодерна или религиозным людям, а потому что модерн на самом деле со своей гносеологической парадигмой все время оперирует с определенными иррациональными абсолютами, с фоноцентризмом, фалоцентризмом, логоцентризмом, с онтоцентризмом, с гносиоцентризмом, как говорил Деррида. То есть все время утверждает некие онтологические иррациональные элементы, которые рассматриваются как некие абсолюты. И вот в данном случае в искусственную, жалкую для классической онтологии премодерна, искусственно сконструируемую онтологию, метафизику Декарта, эти постмодернисты и постструктуралисты признают неким продолжением, наследием вот этих темных времен, которые, собственно говоря, есть не что иное, как смена формы эксплуатации. И эксплуатации власти, эксплуатации сословия, государства и всеми нехорошими для этих леваков, гашистов терминами. И вот здесь возникает очень интересный момент. Постмодерн и постструктурализм выступают уже относительно того, что не просто против программы модерна, они с горечью признают, что модерна еще не начиналось, что на самом деле гносеологическая парадигма модерна является скрытым или инерциальным продолжением гносеологических стратегий премодерна, и разоблачение немодернистической, премодернистической сущности модерна является неким пафосом постструктуралистов. Но они, конечно, не останавливаются на критике. Для них просвещение – это фашизм, для них просвещение – это средневековье, для них просвещение – это некая римская дикость, это вал. И, кстати, Леотар, один из основателей постмодернизма, он сказал: мы не можем вообще как бы жить и говорить о просвещении после Аушвица. Почему после Аушвица нельзя с точки зрения Атара? Потому что в Аушвице произошло уничтожение народа, еврейского народа, по-богословски таким абсолютно дремучим соображением, европейским, немецким народом, который дал, казалось бы, должен в этих парадигмах гносеологии давно уже освободиться от всей той черноты и дряни, которая предшествовала по просвещению, которая давно уже должен был быть глубинно просветиться просвещением, то есть впитать в себя гносеологическую парадигму просвещения. А он и не думал, на самом деле, и в середине 20 века устраивает то, чего не снилось в Средневековье. Когда они отворачивают голову постмодернисты, постструктуралисты от того, что произошло в нацистской Германии еще восточней от себя, в Россию, они видят миллионы погибших ради некой торжества марксизма-ленинизма на основании совершенно иррациональных моментов. И тут они еще меньше понимают, что происходит. Они говорят, а где же модерн, где же гносеология просвещения? Мы живем в анплен майонаж, мы просто никуда и не уходили. И дальше они начинают на основании этой рефлексии мыслить о партир Галлер-Швиц, на основании Аушвица, начинают мыслить, как бы разоблачая те гносеологические, онтологические и философские предпосылки, которые, с их точки зрения, сделали это возможным. И дальше начинается огромная работа против просвещения. Против, не просто против просвещения, а по денонсации просвещения, как никакого не просвещения. Мы в этом видим очень интересный момент. На самом деле в постмодерне проявлена не неприязнь к просвещению, как, например, у традиционалистов, а глубочайшее разочарование подменой, глубочайшее сожаление о том, что просвещение не справилось со своей задачи. И, соответственно, ну, они не предлагают попробовать еще раз. Они предлагают идти дальше, идти немедленно, идти дальше и идти в неком другом направлении. То есть избавиться от тех элементов порядка, порядка онтологии, гносеологии, которые доминировали, оказывается, в тот период, когда уже все считали, что о них давно забыли. В этом, собственно говоря, вот заключается парадигма, например, замечательной книги «Слова и вещи» Мишеля Фуко. Он, Фуко, говорит относительно, как слова и вещи соответствовали в трех парадигмах. Он берет, начиная как большинство постмодернистов, раньше возрождение они не смотрят за такой некий стиль определенный. Вот возрождение, говорит Фуко, соответствие вещи и слову было взято в магическом единстве. Это для нас знакомая парадигма гносеологии манифестационизма из эпохи премодерна. Дальше отношение слов и вещей стало более сложным, поскольку оно проходило через, в эпоху модерна, через парадигму поиска соответствий вещей атомарных фактов и атомарных высказываний. Собственно говоря, это вся структура научной деятельности позитивистской программы, это второй этап по Фуко. А третий этап наступает вот сейчас, когда, собственно говоря, идея такого универсализма реальности и универсализма языка, на самом деле, снимается и говорится, что есть, возможно, какая-то локальная реальность и есть некий локальный дискурс относительно этой реальности. Ну, собственно говоря, он говорит о том, что сейчас начинается новая гносеологическая парадигма, которую он предчувствует и предописывает Фуко, но которую за него тут же взялись дополнять, довершать и развивать его последователи и друзья, такие как Делёз, тот же Леотар, Ролан Барт, Юлия Кристева и весь спектр философов постмодерна. Здесь что происходит, постмодерн декларирует, но одновременно, конечно, модерн рассматривается этими постмодернистами, ну, не как совсем потерянное время. На самом деле, какие-то элементы берутся, но развиваются, дополняются и доводятся до своих логических моделей. Во-первых, их, конечно, они в данном случае являются полностью кантианцами и полагают, что субъект и объект – это категория такой фашистской философии, то есть средневековой, соответственно, или еще более древней. И, соответственно, им не место в просвещенном обществе. Субъект – это слишком жестоко, как и объект. Они давят своим онтологическим присутствием, они являются постулатами, основанными на произволе и вере, и служат поэтому, говорит Делес, например, интересам закабаления и подавления, то есть правящему классу, государству и прочим нехорошим людям. Соответственно, субъекта и объекта в такой ситуации просто нету, как у Сосюра, видите, мы уже подходили к этому. И, собственно говоря, провозглашается смерть автора или смерть субъекта. В данном случае идея центрирования на языке фактически отменяет полностью уже у Делеза классическую парадигму гносеологии, которая все-таки до последнего времени, до последнего момента находилась вот в этом картезианской модели. У гносеологии был субъект и объект в том варианте, в том формате, в котором они существовали в рамках тех гносеологических и научных картин мира, тех гносеологических моделей, которые утвердились в эпоху модерна. А в постмодерне предлагается не просто поставить их под вопрос или придать им значение ноумена, динг ан зих, а просто фактически убрать. Говорит, никакого денотата, говорит Делес, вообще нет. Денотата нет, нет тела, как некой сформированной реальности, а есть чистая протяженность или тело без органов. Есть такая телесная поверхность, которая через складки и порождает, собственно говоря, свободу существования языковых игр. Нет одного единого словаря, нет какой-то одной конкретной дисциплины, потому что любая дисциплина сразу выстраивает иерархические отношения, основанные на старом принципе субъект-объект, господин-раб, высшее, низшее и так далее. Идея тотальной эмансипации, которую провозглашают философы постмодерна, приводит к тому, что на самом деле мы переходим от парадигмы классической гносеологии к постструктуралистской модели, которую сам Делес называет шизоанализом. Помните, мы говорили о том, что антропологическая перспектива постмодерна приводит к концу представления об индивидууме. Сами постмодернисты так и говорят, что если Ницше провозгласил смерть Бога, то есть смерть трансцендентного измерения в онтолого-гносеологических моделях западной философии, то мы провозглашаем смерть человека. Поскольку, конечно, когда Бога убрали, человек остался. Но и он тогда, говорят постмодернисты, взял на себя функции Бога. Ну, как у Кириллова, если помните, в «Бесах», если Бога нет, то все позволено. Соответственно, и взяв на себя эти функции через гуманизм, под веселыми такими освободительными предлогами, на самом деле человек, согласно постмодернистам, опять все заново утвердил тот же самый порядок подавления, отчуждения и доминации, которые, собственно говоря, стремились на заре нового времени отменить, преодолеть, освободив народ от податей и так далее. Так вот, для того, чтобы по-настоящему освободить познание, для того, чтобы по-настоящему освободить человека, для того, чтобы по-настоящему освободить язык, необходимо лишить язык структуры, иерархии, лишить высказывания субъекта и объекта, изменить фундаментальное язык. И они вспоминают в этом отношении фразу Малярме, который сказал «Ильфо Шанжеля Ланг», как программа французского символизма, нужно изменить язык. Как Маркс говорил, что раньше философы хотели понять мир, а мы хотим его изменить. И вот этот праксис поэтический Малярме постмодернисты применяют, собственно говоря, к той постгносеологической задаче, которую они стремятся реализовать. Шизоанализ по Делезу – это как раз переход от индивидуальной модели к индивидуальной модели. Когда познание не имеет строго ни объекта, ни субъекта, и, соответственно, человеческое восприятие является расколотым, как и человеческая речь. Вместо глобального дискурса, например, дискурса науки, дискурса дисциплины какой-то отдельной, дискурса культуры, дискурса социума, предлагается ввести систему локальных дискурсов. То есть человек или даже часть человека говорит о самой себе на своем собственном языке, подстраивая правила, по которым он говорит, по собственным законам. А поскольку мир и воспринимается не как объективное и не как субъективное, а как некий текст, текст без автора, или еще интересно такой термин «бесовская текстура» употребляют постмодернисты, упоминая, имея в виду, когда спросили изгнанных из человека бесов: «Христос, как имя вам, а имя нам легион». И вот эта идея множественности авторов одного и того же высказывания и одновременно множество высказываний, которые напластываются хаотическим игровым образом в одном и том же высказывании через цитаты, на самом деле и является тем, той стихией, игровой стихией или текстовой игрой, который заменяет процесс познания. На самом деле это очень серьезная задача. Когда постмодернисты говорят о цитировании, они на самом деле... и о деконструкции, они возводят высказывание любого человека, который говорит о чем-то. Например, я вижу перед собой елку. Они говорят, да, это вот цитируете Декарта, потому что на самом деле Декарт так говорил, я, да елка. А на самом деле это не что иное, как такая вот смутная, абсолютно наивная и бессодержательная, бессмысленная цитата, потому что... В принципе, вот вы просто там стоите перед доской и несете какую-то ахинею. Вот это, собственно говоря, это более соответствует реальности. Хотя и это, наверное, может быть таким утверждением пустым, не фундаментальным, а является пересказом какого-то фильма, например, 30-х годов, где Mad Scientist таким образом читал свои лекции. Таким образом, мир возникает не как и познание, и человеческая речь, и также человеческие дела, и представление реальности является ничем иным, как напластованием готовых цитат или сборищем того, что Бодриан называет симулякрами. Поскольку никто, раз у автора нет текста, значит, текст есть цитата. Это фундаментальный момент. Если нет субъекта познания и объекта познания, значит, объект и субъект познания конституируются по ходу этого познания, не имеющего никаких правил или вырабатывающего правила в данной каждой конкретной ситуации сами по себе. Отсюда возникает совершенно новая научная программа постмодерна, идея сплавить между собой любые дисциплины. Тот факт, что философия, например, не является физикой, или преподавание философии происходит отдельно от преподавания физики, это уже скандал и расизм, потому что эти две науки находятся в состоянии апартеида, и одна наука считает себя, скажем, вправе находиться, преподаваться отдельно от другой. Соответственно, вот по этой логике шизоанализа нельзя преподавать, не политкорректно преподавать философию, не преподавая физику. Но так можно сказать и о других дисциплинах. Таким образом, переложение друг на друга различных текстур, которые заведомо являются обрывочными, бесцельными и взаимозаменяемыми, представляет вот то, что можно назвать гносеологической программой постмодерна или задачей шизоанализа по Делёзу. Вот здесь как раз на этой картинке, на этой схеме можно увидеть, как происходит трансформации гносеологических моделей. В манифестанизме премодерна субъект и объект совпадают в имманентном божественном бытии. Через них происходит такая цикл ротации познания. В креационизме все между собой возникают первые преграды. Трансцендентный Бог отделен от тварного субъекта человека и от тварного объекта вещи. Все это происходит, познание совершается под эгидой веры и под эгидой неких гносеологических элементов религиозной традиции. Модерн, эпоха модерна, автономный рассудок освобождает нас от этой реальности, и между объектом и субъектом остается лишь процесс мышления, то есть через это мышление они друг с другом соотносятся. У Канта происходит автономизация мышления, и уже ставится под вопрос субъект и объект. У Сосюра на место мышления выступает язык, Ну и, собственно говоря, субъект и объект в постмодернизме окончательно исчезает, и на место языка приходит текст и то, что называется визивик, what you see, what you get, то, что видишь, то и получаешь, причем он онлайн сразу, on the fly. Собственно говоря, безусловно, представить себе познание, которым нет субъекта и объекта, представить себе реальность и осмысление реальности, где нет того, кто осмысляет, и, собственно говоря, нечего осмыслять, переводит нас в сферу совершенно новой эпистемы, где, по большому счету, остается единственное поле, это поле текста, это поле, даже, а точнее, бесовской текстуры, которой развертываются игры того, что уже нельзя назвать субъектом, на самом деле, но то, что называют Делёз ризомой. Ризома – это клубень, корневище. Согласно вот анализ Гватари и Делёза, утверждает, что на самом деле некая вибрация чего-то неопределенного, причем всегда движущаяся, как клубень, который растет не строго, как стебель. Вот есть семя, есть стебель, есть ветви, есть семена, есть снова семя, стебель, семена. Это он считает фашизмом. На самом деле такая форма произрастания. Правильное произрастание по Делёзу, когда все растет непонятно как клубень под землей, то в этом месте взойдет какая-то часть, как грибница, например, то в другом месте, то присасывается к какому-то другому объекту, то исчезает. Создается такое причудливое фрактальное напластование различных органических плоскостей, перемежающихся друг с другом, И вот на этой игре юмора, парадокса, наложений, складок, неких случайных инноваций или локальных дискурсов, то есть такая настоящая ризома, она может прорасти где угодно и дать любой цветок. Ризома – это же образ на самом-то деле, реальный клубень. Ризома постмодерна – это растение, которое, в принципе, неизвестно какое. Растет оно под землей, дает разные ростки, иногда их не дает, потому что наталкивается на асфальт, но легко находит себе место в другом месте, но уже теперь там не картофельный клубень, а что-то другое из него вырастает, а может не вырастает ничего или не сейчас. Вот это ризомное существование или скольжение по телесной поверхности, которое лишается органов, тело без органов – это фундаментальный элемент, взятый у Арто в философии, постмодерна, поскольку считается, опять же, почему без органов? Потому что органы – это фашизм, это правое и левое, это более важные органы, это менее важные. Как только это уже иерархия, как бы все, тут какая освободительная практика. А тем не менее, телесность – это единственное еще, может быть, ощущение телесности, перцепция телесности – единственное, что удерживает постмодернистов от самоубийства. Правда, не удерживает, потому что большинство из них именно так и кончили. Не удерживает, но ненадолго. И вот идея такой текстовой парадигмы, собственно говоря, ну, становится сейчас в западном мире, пожалуй, мейнстримом интеллектуального, философского, научного, гносеологического направления. Это не периферия, коллеги, это вот то, что у нас за пределами России, на западном направлении, просто поджидает. И для того, чтобы, если кто-то собирается там жить, продолжать учебу, вы должны к этому готовиться. Это действительно приблизительно так мыслят как бы и в Европе, в Америке. Конечно, не все. Что интересно, после таких, конечно, радикальных тенденций возникло у многих философов французских, Фюре, в частности, куда-то назад отъехать, потому что те выводы, к которым пришли постмодернисты и постструктуралисты, они были слишком радикальные, поскольку действительно само существование, ну, существование тоже ставится под вопрос, жить уже просто было трудно с такой гносеологической или постгносеологической парадигмой. И, соответственно, они сказали так, что это все верно, только давайте постепенно. То есть это все хорошо, но вот для того, чтобы уж совсем все в ризому превратить, совсем схлопнуть парадигму гносеологии модерна, наверное, это делать не стоит. И давайте растянем этот процесс во времени. Причем, что интересно, Точно так же, как творцы предшествующих парадигм закладывали все возможности развития этих парадигм вот в том, в период фазового перехода, например, вот в период между сменой парадигмы манифестанизма и креационизма в лице рационализма Платона и Аристотеля. Видите, как они долго продержались, Платон и Аристотель. Точно так же, как на грани перехода от премодерна к модерну Декарт и его легаси заложила основы гносеологии следующего периода на долгие и на долгие века. Точно так же, собственно говоря, вот здесь в реальности постмодерна философия Делеза и Гватари, Лиотара, Ролана Барта и других мыслителей определили и описали то поле, причем, может быть, широкими, грубыми мазками, еще не прорисовав нюансы, но на самом деле то поле, в котором будет разворачиваться постгносеологическая парадигма, где текст или текстура сменяет собой язык или структуру. На самом деле, почему они называются постструктуралисты? Потому что структурализм для них был недостаточен. Несмотря на то, что он помог им прийти к их собственному утверждению, они считали, что само представление о том, что структура, пусть и локальная, имеет автономное существование, это тоже неверно. И поэтому они перешли от структуры к постструктуре, к резоматическому пониманию реальности и к шизоанализу. Но вот что интересно, что на самом деле среди этих, да, кстати, ну вот одно из названий вот этой гносеологической парадигмы у Лиотара называется паралогия. Он тоже выделяет три парадигмы, парадигмы традиции, парадигмы модерна и утверждает, что, собственно говоря, сейчас необходимо новая форма легитимации знаний, то есть гносеологического процесса, изоморфное понятие деферанс Дериды и, собственно говоря, утверждение нового антиметода против Декарта. Собственно говоря, это понятное, понятно, куда дальше двигаться. Что интересно, что наряду с этими такими авангардистами и оптимистами шизоаналитического подхода к миру были среди постмодернистов и есть сейчас, кстати, кто выжили, более осторожные и более, скажем, скептические авторы, в частности, Жан Бодриар. Вот Жан Бодриар, в принципе, в своем анализе того же феномена постмодерна, постистории, которым он принципиально занят, он дает картину, под которой, наверное, в каком-то смысле могли бы подписаться и многие традиционалисты, поскольку в его критике, вернее, он, объектом его критики не столько является премодерн, сколько, собственно говоря, вот те феномены, которые он разбирает в модерне и в постмодерне. Он не описывает свою ситуацию окончательно, он не говорит, от какой позиции он критикует, или на какой позиции он сам стоит, но Гийом Фай, один из новых правых, то есть из людей, которые, правда, тоже спившийся человек, который стоит, подразумевает, что он стоит на позиции фундаментального традиционализма, как такие вот сторонники язычества возрождения Ален де Бенуа, новые правые и другие активные сторонники премодерна. Так вот, Гийом Фай рассматривает себя как ученик Жана Бодрияра, и действительно, Бодрияр может быть вполне прочтен не как, скажем, буревестник постмодерна, а такой как бы ироничный наблюдатель феноменологии постмодерна, поскольку с его точки зрения постмодерн – это не позитивная освободительная программа с точки зрения Бодрияра, а скорее, скажем, некий результат движения постмодерна, что постмодерна, результат движения развития парадигмы модерна. С точки зрения Бодрияра, на самом деле, сам модерн по себе уже нес всегда элементы того, чем мы сталкиваемся в постмодерне, и он, собственно говоря, описывает эту ситуацию беспристрастно, очень иронично и убедительно. В частности, он, например, говорит, естественно, он признает все те элементы в гносеологических изменениях, о которых мы говорим. Конечно, он говорит, что существует полный разрыв, вернее, исчезновение денатата, существует исчезновение сигнатум, остается только царство сигнанса, или как он называет царство знака. Так вот, Бодриар дает очень веселую критику этого царства знака, царства общества потребления, когда люди потребляют не вещи, а знаки. Знаки в форме социальных признаков, знаки в форме моды, знаки в форме вещей, принципиально ненужных. Идея полностью искусственного спроса с точки зрения Бодриара разрушила фундаментал классического капитализма, потому что люди стали потреблять не то, что им надо, а то, что им принципиально и абсолютно не нужно. И идея потребления знака, потребления некого автономного движения, циркуляции симулякров, вещей, которые, сигнансов, которые полностью оторвались от своих сигнатов, составляет специфику новой экономики или постэкономики и постистории. Вот любопытны несколько замечаний Бодриара при описании той гносеологической эры, в которой мы находимся. Ну, он опять же говорит, что эра обозначаемого завершилась, началась эра обозначающего и кода, то есть сигнанса. Любопытно учение Бодриара о массах. Он говорит, что многие в истории говорили о массах, но никогда, по большому счету, масс не было, потому что были сословия все-таки, были народы с этнической определенностью, были классы. Но массы – это нечто новое, и появились они только в эпоху постмодерна. Бодриар пишет, что массы – это молчаливое большинство, черная дыра, поглощающая социальное. Массы тяготеют к физической и статической форме. Они не могут быть управляемы никакой политической властью, но порождают иллюзии власти, иллюзии быть власти. Массы нигде, никем и ничем не могут быть представлены. Они существуют помимо и вне всякой демократической репрезентации. Они парадоксальным образом считают в себе сверхуправляемость и катастрофическую угрозу тотальной дерегуляции. Их невозможно сбить с пути или мистифицировать, ведь они никуда не движутся и ничем не заняты. Они поглощают всю энергию и информацию, растворяя при этом все социальное и все антисоциальное. Массы дают тавтологические ответы на все вопросы, ибо на самом деле они молчат. Они безмолвны, как звери. Наивно полагать, что массы созданы манипуляциями средств массовой информации. Массы сами по себе являются сообщением. Вероятно, массы превосходят в этом СМИ, но в любом случае они вместе со СМИ участвуют в этом процессе. Тоже интересно, что с точки зрения Бодриара не средства массовой информации делают массы такими идиотскими, а это массы делают средства массовой информации такими идиотскими. Дальше как раз относительно шизоанализа Бодриар говорит, что это не проект некой особой такой активной реальности, утверждаемой такими пионерами постмодернизма, а это, собственно говоря, и есть классический представитель массы постмодерна. Параноидального субъекта индустриальной эпохи, пишет Бодриар, стирает новый субъект шизофреник, больной в шизофрении имманентной распущенности. Вот имманентная распущенность – точный термин для подтверждения термина индивидуальность, имманентная распущенность, то есть он постоянно распущен, он разложен, как наша молодежь, для него, что вовсе не означает для него потерю реальности в клиническом понимании шизофренических расстройств. Это такой шизофреник, который прекрасно справляется с бытом. Очень хитер, удачлив. Наоборот, речь идет о полном гиперконтакте с объектами и перманентной гиперблизостью мира. Ну и дальше там много очень интересного. Да, что масса скандально сопротивляется императиву рациональной коммуникации. Им дают смысл, они хотят спектакля. Никакое усилие не заставит их обратить внимание на серьезность контента, даже на серьезность кода. Им дают послание, но им нужен только знак. Они боготворят знак, боготворят игру знаков и стереотипов, боготворят их, пока они разрешаются в зрелищной секвенции. Вот и это все он называет эпохой семиургии, то есть переходом от индустриального общества к постиндустриальному обществу, где порождаются не предметы, а порождаются знаки. Вся индустрия состоит в производстве знаков, и вот этот мир, описанный Бодриаром, пожалуй, мир такой нового явления масс, не масс с качеством, потому что классовые массы, они были массы с качеством. Они имели определенную онтологию, гносеологию. А вот массы Бодриара, массы постмодерна, это уже массы следующего уровня, массы без качества. Ну, собственно говоря, вот тоже можно проследить, как меняется, как мы идем к семиургии, к производству знаков от индустриального общества, копия с оригинала внутри в премодерне, копия с оригинала извне в авраамизме, оригинал как нечто имманентно присущее в модерне, в позитивизм, и симулякр в постмодерне. Вот это такой Энтони Пейджет, один из постмодернистских авторов, который так вот предлагает рефлексировать относительно проблемы традиционализма и религии в постмодернистической реальности. Такие коммерческий выбор, самые разные версии. И, собственно говоря, это не так, на мой взгляд, смешно, сколько страшно, поскольку та гносеологическая парадигма, которая сейчас, собственно говоря, надвигается, она надвигается и как освободительная программа некими авангардистами типа Делёза, и которые видели в этом некий позитивный императив, если угодно, этический императив бесовской текстуры. Но одновременно нечто подобное происходит само по себе, поскольку в данном случае консервативная часть социально-политических процессов и революционная часть, они очень тесно между собой перемешаны. И капитал давно уже научился принимать на свою сторону и впитывать в себя элементы социальной критики, это тоже один из элементов учения постмодернистов, до такой стадии, что он по большому счету потерял свое различие в отношении социальной критики, он просто ассимилировал Маркса. Капитализм ассимилировал, вобрал в себя марксизм, и вот, собственно говоря, это и есть тоже один из признаков конца истории. Что касается... Да, так вот, очень интересно заметить в книге «Empire» Энтони Негри и Майкла Харта относительно того, как эти два автора в рамках постмодерна осмысляют ситуацию в нынешней реальности. Они описывают постмодерн глобальной империи и, собственно говоря, абсолютно постмодернистическую глобальную систему с единой моделью кода, с сетевым принципом, основанной американской доминацией, и противопоставляют этому концепцию множеств, то есть масс. По сути дела, очень интересен Бодриар потому, что он, по большому счету, так и не сказал, может, скажет позже, что он думает на самом деле относительно той феноменологии постмодерна и постистории, которую он описывает. Солидарен ли он с освободительным пафосом самих постмодернистов, или наоборот ужасается вместе с традиционалистами или, скажем, такими авторами, как Хабермас и Энтони Гидденс, которые пытаются затормозить наступление постмодерна. Но, тем не менее, эта двусмысленность, которая объединяет феноменологию сегодняшнего мира, который развивается якобы по своей логике, и предложения по его видоизменению со стороны постмодернистов, они очень подозрительно совпадают. На самом деле, пространство для революции и для критики сузилось до бесконечно малой величины, если не сказать страшнее, исчезло вовсе. Вот это очень принципиальный вопрос, и это требует от нас очень внимательного, очень тонкого и очень такого пронзительного отношения к постгносеологии. Это не анекдот, на самом деле. Это, конечно, анекдот, но это очень злой и страшный анекдот. Это, как, собственно говоря, еще Макбет говорил, что мир – это история, рассказанная идиотом. На самом деле, в таком смысле, в макбетовском смысле, это анекдот, поскольку те постгносеологические парадигмы, которые здесь описаны, они не являются произволом какой-то группы там сбрендивших философов. Само движение, парадигмальное изменение понимания о знании и о сама логика развития или развертывания эпистемы в парадигмальном анализе приводит нас к тому, что постгносеология не является случайным явлением. Что на самом деле постгносеология, которую следует, на мой взгляд, еще более ясно и точно описывает, является той реальностью, с которой, или постреальностью, если угодно, с которой мы будем иметь дело. Благодарю тебя.